Нас приучили считать, что упоминание в летописях слова «поганые» непременно означает сообщение о кочевых нехристях. Так вот, ничего подобного. В Западной Европе, как выясняется, слово «поганус» – «поганые» означает не только язычника, но и крестьянина. Страница 308. Дело в том, что христианство распространялось в первую очередь в городах и лишь потом в деревнях. Поначалу язычников-крестьян именовали в Италии «поганусы» – «поганые». А потом, когда христианство достигло самых глухих уголков и стерлись грани между городом и деревней, «поганус» стало обозначающим названием для крестьянина, пускай уже и не язычника. Кто-то скажет, что это не аргумент, и будет прав. Но пойдем дальше. Выше, рассказывая о разорении Киева, учиненном в 1169 году, я умышленно выпустил из текста летописи одно единственное слово. Теперь привожу фразу целиком. «И монастырь Печерский Пресвятой Богородицы зажгли поганые». Грабя и поджигая Киев, в том числе монастыри и церкви, поганые подожгли и Печерский монастырь. Но позвольте, в войске Андрея Боголюбского, разоряющем Киев, нет ни единого нехристя или иного степного кочевника, только русские дружинники 11 князей. Вывод однозначен. Словом «поганые» на Руси порой называли не только кочевников иноверцев, но и попросту противника, который сплошь и рядом был таким же русским, таким же христианином. А потому иные сообщения типа «налетели поганые и город пожгли» безусловно следует трактовать как нападение соседей, иногородних, таких же славян. Вот только вели они себя сплошь и рядом не лучше диких степняков. Но это уже общая беда того времени, когда до понятия «национальное государство» оставались еще долгие века что в России, что в Западной Европе. Вдали, во Франции, известный историк Филипп де Коммин, рассказывая в своих мемуарах о войне между бургундцами и подданными короля, прямо-таки небрежно роняет фразы типа «Герцог Бургундский подошел к городу Э, который был ему сдан, как и Сен-Валери. Он велел сжечь все вокруг, вплоть до самых ворот Дьеппа. Он взял и сжег Невштель, предал огню большую часть области Ко». Совершенно мимоходом предали огню дело житейское. Страница 309. Кстати, в Средневековье противника сплошь и рядом именовали отродьем Антихриста и другими, столь же нелестными прозвищами, хотя он и был таким же христианином, как те, чьи земли Антихрист привычно предал огню и мечу. Так где же заимствования? Их попросту нет по одной простой причине. Во-первых, многое из того, что считается заемным, изобретено и устроено самими русскими. А во-вторых, во времена Средневековья четкой границы между русскими, татарами, половцами и печенегами не существовало. Не было противостояния, возникшего в более поздние века. Объяснялись между собой без всякого труда, перенимали оружие, наряды и обычаи, роднились и без всяких церемоний переходили на службу от князя к хану и наоборот. Простой пример. В войске Игоря Святославича в 1185 году, столь неудачно сразившегося с половцами, шел боярин Ольстин Алексич, который всего за год до этого воевал против Игоря в составе половецкого войска. Однако никто не вздумал ставить ему это в строку. На дворе стоял феодализм, и дело было насквозь житейское. В точности так же обстояло и в Западной Европе. Сегодня два барона рубятся с рассвета до заката, а завтра осушают бочку вина, празднуя свадьбу одного с дочкой второго, что не мешает им через месячишко снова схлестнуться. Феодализм. Понятия государства нет. Английский рыцарь может со спокойной совестью податься на службу французскому королю и наоборот. Никто не назовет его предателем. Преступником он будет считаться только в строго определенном случае, если ушел служить другому королю до того, как истек срок данной им вассальной присяги. Про упыря и черта. Пугаться не стоит. Никаких ужастиков я в этом разделе рассказывать не буду. Просто целиком посвящу его средневековым именам.